289. Можно находить самые странные попытки изучения передачи мыслей на расстоянии. Привязывали навощенную шелковинку около кисти руки и такой нитью соединяли двух человек на расстоянии. Обращали внимание на чистоту шелка и особое качество воска. Многие думали, как лучше изолировать нить над землею, но менее всего помнили, что психическая энергия не нуждается в нитках и воске. Людям казалось, что именно механическое пособие им дает успех. Но первый, предложивший такой метод, считал нить просто символом, на котором сосредоточить внимание.